Многие его письма наполнены горькими сожалениями по поводу этого унизительного равнодушия к датскому поэту, который прославляет свою страну в чужих краях. А по возвращении ему пришлось пережить эпизод, показавший, что в его соотечественниках еще жива зубоскальная зависть. Через несколько часов после его приезда по улице шли два денди, и, увидев его в окне, один со смехом указал на него другому и громко сказал: «Смотри, вон наш знаменитый заграничный орангутанг». Кстати, подобный прием ему оказали и год назад, когда он вернулся из Германии и вместе с Хартманом присутствовал в Королевском театре на постановке их совместного творения — оперы «Маленькая Кирстен». До тех пор она всегда шла с успехом. В этот вечер тоже раздавались аплодисменты, но и столь же громкий свист. «Этого ни разу не было», — сказал Хартман. «Я ничего не понимаю». «Зато мне все ясно», — отвечал Андерсон. «Не волнуйся, к тебе это не относится. Просто мои соотечественники увидели, что я вернулся на родину, и решили меня поприветствовать». Нужно признать, что Андерсон был прав, жалуясь на нелепую придирчивость копенгагенцев. Но в эти годы славы поэт перенес и разочарование гораздо более серьезного характера. Он пережил последнюю большую любовь в своей жизни, несчастную, как и первая любовь Криборг Войт. Предметом его чувств стала шведская оперная певица Йенни Линд. Эта выдающаяся актриса, одинаково великая в пении и в актерском искусстве, о которой Мендельсон сказал, что за все столетие не родилось подобной ей личности, уже в возрасте 18 лет произвела фурор в Стокгольмской опере в роли Агаты в «Невесте охотника». А в 1843 году начала свою европейскую карьеру выступлениями в Королевском театре в Копенгагене. Именно тогда Андерсон познакомился с ней и сразу же воспылал любовью. Он постоянно находился возле нее, наедине или в гостях у датских друзей, и едва ли у нее могли быть сомнения относительно его чувств. Когда она уезжала, он передал ей письмо, которое она должна понять, как он записал в дневнике. Но она держала его на расстоянии. Конечно, она не имела желания выйти замуж в самом начале своей карьеры, во всяком случае не за Андерсона. «Дружба и больше ничего», — отвечает Мята в сказке «На сватовство мотылька». Реплика опять-таки продиктована положением самого писателя в 1843 году. Когда два года спустя, в октябре 1845 года, Линд снова оказался в Копенгагене, он понял, что должен ретироваться. На большом празднике, который она устроила для датских друзей у себя в гостинице, певица, в частности, поблагодарила балетмейстера Бурнанвиля, который так любезно заботился о ней в Копенгагене и был для нее настоящим отцом. Бурнанвиль Огюст, 1805-1879, датский танцовщик, балетмейстер, оперный режиссер. Сын Антуана Бурнанвиля, автор классических балетных спектаклей, многие из которых до сих пор сохраняются в репертуаре Королевского театра. В ответной речи Бурнанвиль заявил, что теперь все датчане захотят быть его детьми, чтобы стать братьями Йенни Линд. «Для меня это слишком много», — весело ответила она. «Я лучше выберу себе в братья кого-нибудь одного. Не хотите ли вы, Андерсон, стать моим братом?» И с бокалом шампанского в руке она подошла к нему и чокнулась. Не оставалось сомнений в том, что несчастный поэт должен сделать хорошую мину и выпить с ней на брудершафт. Но он не мог ее забыть и, возможно, надеялся, что ее чувство переменится. Во всяком случае, во время своего путешествия на юг в том же году он постарался оказаться в Берлине в декабре вместе с ней. Он рассчитывал, что они вдвоем встретят Рождество, и потому отказывался от других приглашений. Но она не появлялась, и он просидел один в своих комнатах в гостинице. Только в 8 часов он перестал ждать и отправился в гости к немецким друзьям. Когда на следующий день Андерсон не без горечи рассказал ей, как был вынужден провести сотельник, Йенни засмеялась и сказала: «Мне это и в голову не пришло. Я думала, вы веселитесь с принцами и принцессами, а кроме того, меня пригласили в гости. Но мы устроим еще один сотельник, и дитя получит свою елку в новогоднюю ночь». Так и вышло. и о романтическом